Номер 25. Голый король. Уважаемый Владимир Владимирович, полтора месяца вам не писал, пусть, думаю, человек отдохнет, спокойно встретит два Рождества, два Новых года, два обрезания Господня, покатается с горки. И потом, думаю, если поздравлю с наступающим и пожелаю успехов, вы можете принять за издевку, а читатели примут за лицемерие. И в какой-то степени все будут правы, ибо искренне пожелать вам успехов не могу. Такое впечатление, что ваши успехи не приносят людям радости. А когда начались неприятности, под Новый год Ющенко выиграл, а после Нового года старики перекрыли трассы, вот, думаю, хорошо, что не писал. И без того у вас головной боли хватает. Эх, Владимир Владимирович, зря вы нас не послушали. Мы же вам лето писали. Вы не у тех отнимаете льготы. И в июле писали, и в августе. Отнимать льготы следовало бы у министров и депутатов. Мало того, что вы подняли им зарплату под 90 тысяч рублей в месяц. Каждый из них со своими служебными мерседесами и ауди, с мигалками и сиренами, шоферами и охранниками, квартирами и коттеджами, за которые они платят 2% рыночной цены. Каждый из них стоит нам десятки тысяч долларов в месяц. Нам, потому что из наших налогов. А потом они придумывают закон о двухнедельных каникулах, не майских, когда людям надо на грядки, а январских, когда богачам надо на лыжный курорт. И там они снимают номера по $1000 за ночь. Кто за них платит? И за какие услуги? А еще отнять льготы следовало у торговцев водкой, табаком, лекарствами и у страховщиков, продавцов автогражданки, которые собрали $1 миллиард, а выплатили 100 миллионов. Почему это десятикратная прибыль в частных руках? А если учесть, что и водка, и вино, и лекарства, и табак наполовину, а то и на три четверти ядовитая подделка, тогда и вовсе церемониться нечего. Продавцы отравы — это же убийцы. И все было бы тихо. Практика показывает, что богачи с некоторых пор слушаются вас беспрекословно. Прикажите. Даже веревку и мыло с собой принесут, в расчете, что за покорность помилуете. Плутархи, в отличие от олигархов, народ робкий. А у нас застарелая ошибка в терминологии. Олигархия – олига немногий, архос – правитель, главенство немногих. Так олигофрения – немногоумие, слабоумие. Настоящей олигархии, главенством немногих, было политбюро ЦК КПСС. А мы же говорим о власти денег. Богатство плюс начальство, плутос плюс архос, плутархи. Посмотришь, скажем, на Миллера «Газпром», явный, хотя и бестолковый плутарх, плутишка. Пытаюсь шутить, Владимир Владимирович. Хочется, чтобы вы улыбнулись, потому что дела складываются так, что впору в отчаяние прийти. Люди вышли на улицу, оскорбленные резким и несправедливым ухудшением жизни, а власть начинает искать провокаторов. Какие провокаторы? Был опрос, кто виноват в митингах, провокаторы или обстоятельства? 96% сказали обстоятельства, и только 4% провокации. Обстоятельства. Хорошо, что не спросили про погоду. А спроси у кремлевских, очень возможно, получится наоборот. Потому что кремлевские, думские и министерские считают себя умными и хорошими. А раз так, то против могут быть, разумеется, только враги. Нет, Владимир Владимирович, это не лимоновцы и не яблочники, и не коммунисты вывели людей. Народ вытолкнут на улицу. И вытолкнули его ваши министры, которые отъем льгот придумали, ваши депутаты, которые за это проголосовали, и вы. И потому что подписали, и потому что все они ваши. А губернаторы стали искать виноватых, потому что начала работать ваша вертикаль. Теперь они не губернаторы, избранные гражданами, а генералы, назначаемые командующим. И беспорядок в части истолкуют наверху очень плохо. Офицеры мордуют солдат, обворовывают, скрывают до последней возможности все аварии и ЧП, врут как попало, ибо малейший промах и тебя могут снять, мест мало, желающих много. И вот губернаторы готовы ОМОНом разгонять стариков, простой народ, единственную надежную свою опору, разгонять в надежде угодить Кремлю. Вот чем можно, оказывается, угодить Кремлю. Разгоном. Чтобы никакими майданами не пахло. Звучат наивные и глуповатые обвинения в адрес Зурабова, Грефа, Жукова и других и прочих. Вы переводите стрелки? Уважаемый Владимир Владимирович, вы ведь уже много лет с ними. Либо вам кажется, что они хорошо работают, либо вы видите, что работают они плохо. Если видите, что плохо, почему не увольняете? Если вам кажется, что хорошо, вы во власти иллюзий, говоря прямо, не можете разобраться, где реальность, а где выдумка, надувательство, и боитесь своего неумения разобраться, ибо это означает несоответствие должности. Сюжет известный. В столице этого короля жилось очень весело. Почти каждый день приезжали иностранные гости, и вот раз явились двое обманщиков. Они выдали себя за ткачей и сказали, что могут изготовлять такую чудесную ткань, лучше которой ничего и представить себе нельзя. Она становится невидимой для всякого человека, который не на своем месте или непроходимо глуп. «Да, вот это будет платье», — подумал король. И он дал обманщикам большой задаток, чтобы они сейчас же принялись за дело. Зурабов и Греф поставили два ткацких станка и стали делать вид, будто усердно работают. Немало не стесняясь, они требовали для работы тончайшего шелку и чистейшего золота. Все это припрятывали в карманы и просиживали за пустыми станками с утра до поздней ночи. Пришел для контроля премьер-министр. «Господи помилуй», — подумал он, тараща глаза, — «да ведь я не вижу ничего». Только он не сказал этого вслух. Обманщики просили его подойти поближе и сказать, как нравится ему узор и краски. А бедный министр, как не таращил глаза, все-таки ничего не видел, да и видеть-то было нечего. «Ах ты, Господи!» — думал он. «Неужели я глуп? Вот уж чего никогда не думал. А может, я не гожусь для своей должности? Нет-нет, никак нельзя признаваться, что я не вижу ткани». Ну, дальше вы и сами помните. Совет министров одобрил, дума была в восторге, наступил день торжественной процессии парада. Король разделся догола, и обманщики принялись наряжать его. Они делали вид, будто надевают на него одежды. А король поворачивался перед зеркалом во все стороны. «Боже, как вам идет! Как чудно сидит!» — шептали в свите. «Какой узор! Какие краски!» Ну, дальше все помнят. «Да ведь он голый!» — закричал вдруг какой-то маленький мальчик. Уважаемый Владимир Владимирович, давно еще в первом десятке моих писем вам, не помню по какому случаю, была упомянута эта сказка. Только упомянута, без цитат. И вот представьте, одна женщина написала мне, а откликов на письма президенту приходит много, что сказка, конечно, хорошая, но ведь никто не знает дальнейшей судьбы этого мальчика. Что потом с ним сделали? Вот какая умная читательница. И правда, все знают эту историю как раз до наивного детского выкрика. А что было потом? Никто не помнит. «Да ведь он совсем голый! Вот мальчик говорит, что он совсем не одет!» — закричал, наконец, весь народ. И королю стало жутко. Ему казалось, что они правы, но надо же было довести церемонию до конца. И он выступал еще величавее, а камергеры шли за ним, поддерживая мантию, которой не было. Это потрясающее место, Владимир Владимирович. Весь народ кричит, а король выступает еще величавее. Надеюсь, удалось вас ободрить. Но очень интересно, что вы об этом думаете. 18 января 2005 года.